Глава 20. Я открыл дверь и впустил Зотова в дом. Он, как всегда, был в черном. Под его внимательными глазами залегли глубокие тени. Начальник тайной службы выглядел очень усталым. Анна Гораздова поднялась с табурета. На Зотова она глядела с испуганным любопытством. «Знакомьтесь», — сказал я. «Никита Михайлович Зотов, начальник имперской тайной службы». «Анна Владимировна Гораздова, дочь пропавшего артефактора». «Очень рад». Отрывисто кивнул Зотов. «Александр Васильевич, уверен, что вы многое узнали за то время, что я добирался сюда. Расскажите мне все». «Конечно, Никита Михайлович», — улыбнулся я. Я рассказал Зотову все, что узнал от Анны Гораздовой. Зотов слушал очень внимательно, изредка кивал, задавая уточняющие вопросы. Попросил разрешения осмотреть медальон Анны, задумчиво повертел его в пальцах. Даже посмотрел изумруд на свет. «Артефакт, который усиливает магический дар», — невесело хмыкнул он. «Если это правда, то дело представляет государственный интерес». Он вернул медальон владелице. «Я уже вызвал полицейских, они осмотрят весь район. Вы живете здесь, госпожа Гораздова?» «Нет», — пролепетала Анна. «Я живу в особняке графа Воронцова». «Вот как!» Зотов с насмешливым любопытством посмотрел на меня. «Анна Владимировна — невеста моего отца», — объяснил я. «Кроме того, она работает у отца секретарем». «Ох, извините», — поморщился Зотов. «Полицейские отвезут вас домой. Я свяжусь с вами, как только что-то станет известно». Он отдал короткое распоряжение одному из городовых, и тот почтительно проводил Анну к мобилю. Садясь на заднее сиденье, она взглянула на меня, и в моей голове прозвучал ее голос. «Александр Васильевич, вы найдете моего отца. Я очень тревожусь за него». «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещал я. «Итак, господин тайновидец», — отрывисто спросил Зотов, когда мы остались вдвоем. «У вас есть предположение, кто заказал Гораздову артефакт?» «Ну-с... думаю, заказчик кто-то из Горчаковых», — ответил я. «Или Николай Андреевич, или же его сын, Юрий». «Отчего же вы так считаете?» — с любопытством спросил Зотов. «Ну, начнем с того, что Гораздов должен князю Горчакову немалую сумму денег», — объяснил я. «Немалую для Гораздова. И, судя по рассказу его дочери, Гораздов очень гордый человек. Долг тяготит его. Кроме того, Горчаков в свое время не поверил, что такой артефакт возможен. А для Гораздова это шанс не только расплатиться с долгами, но и доказать свою правоту». «Что ж, веский аргумент», — согласился Зотов. «А что, по-вашему, произошло здесь?» Он обвел взглядом мастерскую. «Полагаю, что Гораздов работал над заказом», — ответил я, — «но почувствовал ухудшение зрения. Все было настолько плохо, что он не мог продолжать работу. Тогда он убрал артефакт в сейф и поехал в госпиталь, а когда вернулся, обнаружил, что артефакт украли». «Что ж, похоже на то», — согласился Зотов, рассматривая погнутую дверцу сейфа. «К тому же, о встрече с целителем Гораздов договаривался заранее», — добавил я, «и знал, что обследование займет несколько дней». «Да-да, чемодан с вещами», — согласно кивнул Зотов. «Он сразу взял его с собой». «Совершенно верно», — подтвердил я. «А почему же он не прихватил артефакт?» «Но вы же были в нашем госпитале», — улыбнулся я. «Гораздов не мог оплатить отдельную палату. У него наверняка были соседи. А артефакт очень дорогой, золотой медальон с камнями. Его легко могли украсть. Посему надежнее было оставить вещицу в сейфе». «Да уж, надежнее», — хмыкнул Зотов. Он снова вернулся к сейфу и внимательно осмотрел замок с лопнувшим язычком. «Да здесь даже охранного заклинания нет. Обычная железная коробка. Вскрыть ее мог любой. Но у Гораздова не было выбора», — сказал я. «Он никому, кроме дочери, не говорил о том, что работает над артефактом. А ей он не мог сказать, что здоровье ухудшилось». «А заказчик?» «Гораздов мог вернуть медальон заказчику и спокойно лечиться». Я покачал головой. Нет, я так думаю, что он опасался, что заказчик может передумать и отказаться от работы. Вдруг решит, что Гораздов не способен создать артефакт и просто тянет время. Поэтому и денег-то на лечение Гораздов не просил. Он никому ничего не сказал, убрал медальон в сейф и поехал к целителю. А когда вернулся, обнаружил, что сейф взломали, а медальон украли. Подытожил Зотов. Думаю, что так оно и было. И кто ж, по-вашему, мог это сделать? Тот, кто знал, что у Гораздова есть ценный медальон. Ну, например, его дочь, — негромко заметил Зотов. А ей-то это зачем? — удивился я. Украсть одну единственную ценную безделушку и разрушить всю свою жизнь? — Да, ну вы правы, правы, — кивнул Зотов. Но вот возможность-то у нее была. У нее же ключ от дома, и она может приходить сюда в любое время. — Никит Михайлович, ворюга влез в дом через окно, — сказал я. — На подоконнике след. А еще подозрение с Гораздовой снимает вот этот цветок. И я кивком указал на бегонию, которую Гораздова оставила на кухонном столе. — Позвольте, а при чем тут цветок? — удивился Зотов. Видите ли, когда вор влезал в дом, он задел горшок, и бегония упала. Вору было не до цветка, он торопился. А вот Анна дорожит этой бегонией. Она маг природы и ни за что бы не оставила цветок сохнуть в разбитом горшке. «Ну, хорошо», — согласился Зотов. «Но она могла рассказать кому-то о работе отца. А что насчет самого Гораздова? Ну вот не мог же он просто сбежать с медальоном?» Зотов легко прошелся по мастерской. Ну, допустим, что у Гораздова ничего не получилось. Его зрение ухудшилось, он понял, что не сможет закончить работу, и просто сбежал с медальоном, неумело инсценировав кражу. «А для какой надобности ему сбегать?» — удивился я. «Чтобы сразу навлечь на себя подозрения?» «Мало украсть медальон», — наставительно сказал Зотов. «Его еще надобно продать». И, судя по рисунку, вещица очень приметная. Гораздов не мог просто пойти с медальоном к одному из столичных ювелиров. Слишком много вопросов. Он прикрыл глаза и замер на несколько секунд, мысленно с кем-то разговаривая. — Я вызвал сюда полицейского, следователя Прудникова, — сказал он. — Пускай проверит всех городских ювелиров. Если медальон принесут кому-то из них, полиция об этом сразу узнает. «Я не думаю, что Гораздов украл медальон», — сказал я, — «даже если ему срочно потребовались деньги на лечение. Ведь он мог достать их гораздо проще. Не забывайте, он создал уникальный артефакт. Его знания и его талант стоят намного больше, чем золотой медальон». «Ну, если он и в самом деле что-то создал», — возразил Зотов. — А мы это пока что знаем только со слов Анны Владимировны. — Ну, у нее третий ранг силы, — напомнил я. И это трудно объяснить чем-то, кроме воздействия артефакта. — Но она 2 года практиковалась, — напомнил Зотов. — И если у девушки изначально был сильный дар, то третий ранг она могла спокойно получить сама. Да, это необычный случай, но такое уже случалось. Он пристально посмотрел на меня. «И все же, Александр Васильевич, я тоже думаю, что Гораздовы никак не причастны к краже артефакта. Я просто по привычке проверяю любую версию, но хочу сейчас услыхать от вас то, что думаете вы». «Дело в том, что все зависит от того, что именно украли», — улыбнулся я. «Дорогой золотой медальон или же уникальный артефакт?» — Понимаю, понимаю, — задумчиво кивнул Зотов. — Разные мотивы. Вот именно, — подтвердил я. Если ворюгу интересовала только драгоценность, то рано или поздно он попытается ее продать. И вот тогда вы его поймаете. — А что, если вор хотел украсть именно артефакт? — Хм, но тогда он знал, над чем работает Гораздов. И узнать это он мог только от самого Гораздова или от его дочери, ну или от заказчика. И я склоняюсь к последнему варианту. «А имя заказчика знает только Гораздов», — вздохнул Зотов. «Как ни крути, нужно искать артефактора. И куда бы он мог подеваться?» Я пожал плечами. Никит Михайлович, я уже об этом думал, и давайте попробуем представить, как все произошло. Что ж, давайте, заинтересовался Зотов. Итак, Гораздов несколько дней проводит в госпитале. Вернулся только сегодня утром, вошел в дом и обнаружил, что артефакт украден. Я закрыл чемодан и подошел с ним к двери, представляя, что я и есть вернувшийся Гораздов. Он с порога увидел, что сейф взломан. Поставил чемодан и бросился осматривать дом. Я уронил чемодан на пол. Сначала он заглянул в сейф, убедился, что медальона нет. Потом прошел в спальню дочери и увидел открытое окно. «Ну, вор мог закрыть окно», — заметил Зотов. «Никак нет», — возразил я. «Это сделал Гораздов. Защелки закрыты. А это можно сделать только изнутри». При этом Гораздов не мог не увидеть упавший цветок, любимый цветок дочери. Но дважды перешагнул через него и даже не попытался поднять. «И о чем же это говорит?» — заинтересованно спросил Зотов. «Гораздов был потрясен, растерян, раздавлен», — объяснил я. Окно он закрыл машинально, затем вернулся в свою спальню, сел на кровать. Вот, видите, вмятину на покрывале. Ему надо было понять, что же случилось. И к тому же, насколько я понимаю, он привык думать, сидя на кровати. Я сел на кровать, изображая Гораздова, и прикрыл лицо руками. «Да вам бы в театре играть, Александр Васильевич!» — усмехнулся Зотов. «И что было дальше?» А дальше он принял какое-то решение. Ну, или догадался, кто украл медальон. Ну, или решил искать помощи. «Ну, если бы он обратился в полицию, мы бы об этом точно знали», — нахмурился Зотов. «А значит, он пошел за вором». Вздохнул я. «То есть как? А почему не к заказчику?» «А заказчику он бы просто послал зов», — объяснял я. «Они ведь были знакомы». «Ой, черт побери». Зотов озабоченно постучал пальцами по верстаку. «Если Гораздов решил сам найти вора, боюсь, это может закончиться очень плохо. Всплывет его труп где-нибудь в доках, вот и все. Вы об этом думали?» «Думал, думал», — признался я. «Никит Михайлович, я очень прошу вас ничего не говорить Анне Владимировне». «Ну, это само собой», — согласился Зотов. «Что ж, план действий теперь понятен. Надобно искать медальон самого Гораздова или его труп, а еще заказчика. Кстати, вы говорите, что это мог быть кто-то из Горчаковых». «Это весьма вероятно», — кивнул я. В это время на улице затарахтел еще один мобиль. Зотов выглянул в окно. «Ну вот и наш полицейский пристав с экспертом. Да и ваш друг с ними». Зотов имел в виду Мишу Кожемяка. Я выглянул в окно. Полицейский пристав Степан Богданович Прутников шел по дорожке к дому, озабоченно оглядываясь. Очки с круглыми стекляшками блестели на его невыразительном лице. За Прудниковым широко шагал Миша Кожемяка, прижимая к груди кожаную папку. Миша на целую голову возвышался над своим начальником. Последним торопился эксперт тайной службы Леонид Францич Щедрин. Серый летний костюм не скрывал его объемистый животик. Эксперт, как всегда, добродушно улыбался. Один из полицейских что-то сказал Леониду Францичу, указывая рукой на дом. Эксперт согласно кивнул и направился вслед за полицейским к окну, через которое проник вор. «Добрый день, господа», — поздоровался Прудников, входя в дом. «Что здесь случилось?» «Кража со взломом, Степан Богданович», — ответил Зотов. «Похоже, похищен очень дорогой медальон. И, кроме того, пропал сам хозяин дома». «Понятно, понятно», — кивнул Прудников и повернулся к Мише. «Михаил, подготовьте протокол осмотра». Миша тоже поздоровался с нами и поспешно достал из папки лист бумаги. «Кто обнаружил кражу?» — спросил Прудников. «Я приехал сюда вместе с дочерью хозяина», — сказал я. «Господин тайновидец?» Прудников недовольно поджал тонкие губы и повертел головой, словно жесткий ворот мундира натирал ему шею. «Степан Богданович, расследованием будет заниматься тайная служба», — сказал ему Зотов. От вас требуется только содействие. Просто тщательно зафиксируйте все следы проникновения. Опишите бумаги в сейфе, конфискуйте их и передайте в управление тайной службы. В доме оставьте двух человек на случай возвращения хозяина. И пускай местные городовые опросят соседей. Возможно, кто-то из них довидел вора. Вашего же помощника отправьте опрашивать ювелиров. Вор может попытаться продать украденный медальон. «Эх, знать бы еще, как выглядит сей медальон!» — фыркнул Прудников. Он был очень разочарован тем, что дело забрала тайная служба, и даже не пытался это скрыть. «Ну, с этим-то я смогу вам помочь», — вмешался я. Взял с верстака рисунок медальона и протянул его Прудникову. «Вот, смотрите, медальон золотой, с камнями. Правда, не совсем понятно, какого цвета камни, но форма медальона очень характерная». «Я могу это взять?» — с сарказмом спросил Прудников у Зотова. «Ну, разумеется», — невозмутимо кивнул Никита Михайлович. Прудников, не глядя, передал листок Мише. «Господин Кожемяка, займитесь ювелирами и позовите сюда двух городовых». «Слушаюсь, господин следователь!» — кивнул Миша и поспешно вышел, чуть не столкнувшись в дверях с экспертом. «Добрый день, господа!» — добродушно улыбаясь, сказал Леонид Францич. «Александр Васильевич? О, вот так встреча! Поговаривают, что вы посетили долгожданную радость и устроили там настоящее представление!» Щедрин имел в виду трактир на правом берегу, где я заказывал пирожные для Библуса. Леонид Францич был большим знатоком трактиров. Он сам и рассказал мне про долгожданную радость. «Ну что ж, мне повезло, Леонид Францич», — улыбнулся я. «Ой, всем бы так везло!» — с завистью выдохнул эксперт. «И ведь не просто получили превосходнейший обед, но ведь еще и умудрились заказать у господина Иевлина пирожные. Вы знаете, что весь город только и говорит об вас?» «Ну, скорее уж, все завсегдатаи трактиров», — рассмеялся я. «Леонид Францич, что вы можете сказать по делу?» — вмешался Зотов. «Ну, что я могу сказать? Здесь поработал настоящий варвар», — вздохнул Щедрин. «Оконная рама вскрыта ломиком, дерево снаружи разворочено. Он даже не догадался, что можно спокойно было выбить стекло и открыть задвижки». «Боялся, что прохожие или соседи услышат звон разбитого стекла?» — предположил Зотов. «Вполне возможно», — усмехнулся эксперт. «А сейчас посмотрите на сейф. Он просто отогнул дверцу тем же самым ломиком. Давил, пока язычок замка не лопнул». «Неужто неопытный преступник?» — жестко усмехнулся Зотов. «Абсолютнейший дилетант», — подтвердил Леонид Францич. «К тому же очень самоуверенный». «Ну что ж, приятно слышать, Леонид Францич. Не торопитесь, осмотрите здесь все очень внимательно. А вечером жду от вас подробнейший отчет». Зотов повернулся ко мне. «Александр Васильевич, я еду к Горчаковым. Не составите ли вы мне компанию, а? Поговорим с князем вместе. Если вдруг заказчиком окажется именно он, то ваш дар тайновидца будет очень кстати». «Вы знаете, Никит Михайлович, а я не против», — кивнул я. «Вы установили заказчика медальона?» — заинтересовался следователь Прудников. «Но пока что это всего лишь предположение», — отрывисто бросил Зотов. «Так что займитесь ювелирами. Кстати, вы приняли у дочери Гораздова заявление о пропаже ее отца?» «Заявление?» Прудников мгновенно сориентировался и строго посмотрел на Мишу. «Господин Кожемяка, что там с заявлением потерпевшей?» «Но ведь она же уехала, Степан Богданович», — растерялся Миша. «А вот вы немедленно поезжайте за ней и составьте заявление», — сварливо сказал Прудников. «Я ведь вам уже не единожды объяснял, что без заявления потерпевшего дело открывается только в случае несомненных признаков преступления». «А вам не кажется, что признаки преступления здесь налицо?» — улыбнулся я. «Хозяина нет дома, окно взломано, сейф вскрыт». «Ну, Это еще ни о чем не говорит, господин тайновидец. Уж поверьте моему опыту, — насупился Прутников. Любое дело начинается с заявления. Порядок должен быть во всем. Миша за спиной Прутникова строил мне отчаянные гримасы. Моему другу очень не хотелось, чтобы я спорил с его начальником. Ну что ж, вам виднее, — усмехнулся я, и вслед за Зотовым вышел на крыльцо.